Пропадешь ведь без меня, все равно пропадешь. Это с деньгами-то, злорадно подумал Юргин, наддавая ходу. Он не заметил, как у него из-за пазухи выпали рукавицы, ветер подхватил их, поволок назад и швырнул в ущелье. Истемия действительно не свалилась в пропасть. Падая от толчка, она ударилась о кривую сосенку, росшую в камнях под обрывом, и тотчас поползла прочь от ущелья, судорожно загребая под себя снег. Когда отползла метра на полтора, прокричала, что Тарас все равно пропадет без нее, затем обмякла, вытянулась на снегу, отдыхая. Несколько минут она лежала как мертвая. Вьюга начала уже заметать ее. Наконец пошевелилась, села, поглядела вниз в пропасть. Ущелье напоминало гигантский кипящий котел. Снизу вспучивались клубы снежной пыли, разрастались и исчезали, уступая место другим. Внизу, под этими клубами, что-то ухало, стонало, гудело. Истемия содрогнулась. Еще немного посидев, она с трудом поднялась, стряхнула зачем-то с себя снег, поправила лыжи и, пошатываясь, побрела вдоль ущелья. А Юргин меж тем бежал и бежал назад по просеке, пока не почувствовал, что руки его закоченели. Он на секунду остановился, поглядел назад, довольно подул на руки, собираясь их всунуть в рукавицы. Но рукавиц за пазухой не оказалось. Он растерянно оглядел снег вокруг себя, даже ковырнул его палкой, будто надеялся найти здесь рукавицы. А руки меж тем уже побелели. Он сунул их в карманы полушубка. Там они вроде отогрелись, однако начали гореть, словно он опустил их в кипяток. Нет рукавиц, бесполезны в такой мороз лыжные палки. Он бросил их, опять пошел по просеке, но метров через 300 свернул налево, в лес, надеясь кратчайшим путем добраться до полустанка, а там незаметно сесть на поезд и... Без лыжных палок идти было неудобно. Ветер, налетая со страшной силой, чуть не опрокидывал его. Чтобы удержать равновесие, Юргин часто выдергивал руки из карманов, балансировал ими. Потом, чувствуя, что они опять леденели, снова прятал их в карманы. Ветер бил со всех сторон, с боков, в спину, в лицо. Несколько раз Юргин падал, но поднимался и шел, шел, шел. Вот-вот должен был кончиться лес, открыться светлиха, а за светлихой чистое поле. Но светлиха точно пропала куда-то. Неожиданно Юргину показалось, да ведь он не туда идет. С просеки надо было повернуть налево, а он, кажется, повернул направо. У Юргина даже ноги подкосились. Посидев немного на снегу, он зашагал назад. Вдруг он подумал, а назад ли идет? Ведь, кажется, он идет прямо к ущелью. Ну да, вон даже слышно, как гудит там и ухает. Но гудело и ухало кругом. И все-таки Юргин опять повернул назад. А потом он бесчетное количество раз поворачивал назад. Шел, шел и опять поворачивал. Между тем наступал вечер. Темнота наваливалась быстро, стремительно, и в темноте еще яростнее заревел ветер. Когда совсем стемнело, Юргин наступил на пенек, правая лыжа хрустнула, и тотчас зазвенел в мозгу голос Истемии: «Пропадешь ведь без меня, все равно...» «Верно». «Теперь пропаду», — с ужасом подумал Юргин. И все-таки он, сбросив бесполезную теперь и левую лыжу, увязая по пояс в снегу, пытался куда-то идти. Снег насыпался в валенки, таял там. Скоро портянки стали мокрыми, потом они быстро оледенели, пальцы ног начало покалывать, подергивать судорогой. а в груди было жарко.